Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 258. «И схватившие его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей». Евангелие от Марка, 12 глава, 8-9 стих. Подумайте о том, что для вас больше нет никакой надежды, если вы отвергнете Сына Божьего. Бог сделал свое последнее предложение. Больше некого послать. На небе больше нет никакого другого посланника. Если Иисус отвергнут, то всякая надежда потеряна. Хочу, чтобы каждый необращенный читатель подумал о том, что другого Евангелия нет и что никакой другой жертвы за грех не имеется. Иногда говорят о так называемой более высокой надежде, чем предлагает нам Евангелие. Это выдумки, не имеющие никакого основания в Святом Писании. Иисус, знающий это лучше других, сказал, что кто не будет веровать, тот будет осужден. Нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Что еще должен сделать Бог? Бог отдал своего Сына на смерть. И если человек отвергает эту огромную жертву, то что же остается делать? Бесконечная мудрость сделала все, что было в ее силах. Презирающего эту жертву может ожидать только страшный суд. Причина, побудившая виноградарей убить наследника, заключалась в следующем. «И наследство будет наше». Часто люди говорят: «Оставьте нас в покое со своей верой. Тогда мы сможем без угрызений совести жить в свое удовольствие. Разве мы не свободны? Кто наш господин? Освободившись от этого Иисуса, мы не будем постоянно слышать, что мы – творение Божие и должны жить для Него. Мы не намерены служить Богу. Мы не хотим платить квартплату этому домовладельцу. Мы хотим сами быть владельцами». Наследство не будет вашим. И даже если оно временно будет принадлежать вам, то вы некогда предстанете пред судилищем Божьим. Что вы будете делать в тот день, отвергнувшие Спасителя и умершие неспасенными?